Глава шестая. Невидимые люди. Первое. «Секунду, я прихвачу что-нибудь выпить, и вы возьмите. Вы все-таки добирались сюда по такой жаре. Да, мне будет неловко пить одному, не стесняйтесь. Стакан. Вы уверены? Что ж, немного неприлично, но давайте пить прямо так. Я стараюсь пополнять запасы баночного пива. Можно сказать, это моя единственная радость — выпить днем в выходной». Жена ушла к подруге. Она знает, что на выходных меня лучше оставить в покое, потому что всегда уходит кому-нибудь из подруг заниматься вышивкой. Та, кто-то вроде местной рукодельницы. Я как-то раз, исключительно из чувства долга, ходил на ее выставку вместе с женой. Был в шоке от того, сколько труда она в нее вложила. Вспомнил, как в старшей школе одна девушка подарила мне свитер, который сама связала. Будь она той, кто мне тогда нравился, я был бы тронут получить в подарок что-то, на что она потратила так много времени, однако я не был в ней заинтересован. Весь этот труд от совершенно постороннего человека может разве что напугать. Я видел их за работой, не понимаю, как можно заниматься чем-то столь утомительным, но, честно говоря, я благодарен жене за то, что на выходных она оставляет меня наедине с собой». «Да, дети тоже уже повзрослели и разъехались. Правда, я не пью вне дома. На работе все считают меня трезвенником, хотя я не прочь выпить. Просто у меня есть пара близких друзей, с которыми я охотно пью вне дома, коллеги тут ни при чем. Кофе я тоже не люблю. В студенчестве, если уж похода в кафе было не избежать, я обычно заказывал что-то и не притрагивался к этому». Конечно, это жутко не нравилось персоналу, и друзья косо смотрели. Сейчас все больше мест с самообслуживанием. В барах наливают прямо перед тобой, так что я чувствую себя спокойнее. Почему? Может прозвучать глупо, но в кафе или в баре всегда есть множество возможностей добавить в твой напиток яд. Вот почему.